Глава 26. Чем выше мы забирались, тем голубее становилась морская гладь. Она напоминала гигантское зеркало, обронённое неловким великаном. Или, скорее, великаншей. Зеркалами пользуются женщины. Мужчинам они ни к чему. В голове немного шумело. А еще появились странные мысли. Я вдруг решила, что мир ужасно несправедлив. Почему от женщин всегда что-то требуют? Мы должны быть тихими, послушными, всегда опрятными, красивыми. Одеваться по моде, даже если придется шить наряд всю ночь напролет, а потом неделю смачивать целебным отваром наколотые иголками пальцы. А мужчины? Им это все не нужно. И от них такого не требуют. Мужчина может дважды поехать в гости в одном и том же камзоле. И никто не станет его высмеивать в будуаре, хихикая за спиной и делая большие глаза. Да им даже умываться не нужно. А очистки зубов большинство из них будто вообще не слышали или считают это глупой забавой. Зато они сильные и выносливые. Вон как Авинар держит спину. Я бы давно согнулась под такой тяжестью. А он идет так быстро, что мне постоянно приходится его догонять. Он еще и красивый. Не женской, изящной и нежной красотой, а мужской, суровой, аскетичной. Это его скупость на слова и эмоции. Она прямо будоражит. А редкая улыбка, расцветая на его лице, освещает все вокруг, будто солнышко. Я еще немного отпила из фляги, отдышалась и двинулась дальше. Шум в голове усилился. Ноги по непонятной причине начали заплетаться. А дракон, не оглядываясь, ушел вперед шагов на 100. Его спина служила мне ориентиром. Интересно, он считает меня красивой? Или драконьи женщины привлекательнее человеческих? Авинар определенно красивее многих знакомых мне мужчин. Вот бы увидеть драконец хоть одним глазочком. Мне вдруг очень захотелось спросить Авинара, красива ли я. Что он ответит? Перехватив топор обеими руками и прижав к груди, я прибавила ходу, чтобы догнать дракона и узнать у него лично. «Авинар!» — позвала, когда поняла, что догнать не получается. «Стой!» Язык тоже почему-то стал заплетаться. Однако дракон послушно остановился и обернулся. На лице у него было привычное, хмурое выражение. «Ну что тебе еще надо?» — говорил его взгляд. Но за время путешествия я привыкла, что маска недовольства не сходит с его лица, и не обратила внимания. «Авинар, скажи...» — начала я еще на подходе. Увлеченная мыслью, забыла о сапогах. И чужая обувь не приминула мне отомстить. Запнувшись носком за камень, я взмахнула топором, будто прорубая окно в воздухе, и полетела вперед. Летела недолго, но за эти мгновения успела представить, как сейчас встречусь с землей. К моему удивлению, встреча не состоялась. Резкий удар выбил топор из пальцев, а следом я распласталась по драконьей груди. Влетела в нее всем весом. Ударилась носом и застонала. Хотела отодвинуться, но обнаружила, что Авинар придерживает меня одной рукой. Тогда я подняла голову и заглянула ему в лицо. Дракон смотрел на меня с таким видом, будто хотел разорвать. «Осторожнее, леди!» — процедил он, убирая руку с моей спины. «Смотрите под ноги!» Нужно было отодвинуться от него, но я поняла, что не могу этого сделать. Все вокруг подернулось пеленой и качалось. Кстати, зачем я к нему бежала? А, точно! Хотела спросить. «Авинар?» — улыбнулась, с трудом ворочая непослушным языком. «Я красивая?» «Нет». Я как стояла, так мешком и опустилась на землю. Дракон чуть нагнулся, втянул носом воздух и брезгливо добавил: «Вы пьяная». Заявление было несправедливым, и мне не понравилось. Я, кряхтя и пошатываясь, поднялась. Авинар наблюдал за моими потугами, но даже не подал руку. Это стало последней каплей в чаше моего терпения и без того переполненной. Одной рукой я нащупала на поясе флягу, а палец другой обвинительным жестом уперла дракону в грудь. Еще и покрутила им, будто проделывая дыру. «Если я и пьяная, то по твоей вине. Это ведь ты дал мне вино, а не воду. Ты же должен меня защищать. Должен доставить к жениху в Минрах живой и здоровой. А вместо этого я теперь здесь». Махнула рукой, желая охватить это здесь, и вновь покачнулась. На этот раз гораздо сильнее. Меня повело в сторону, шум в голове стал почти нестерпимым. И я бы точно упала, если бы Авинар не успел меня подхватить. Снова. Он снова оказался рядом, когда это нужно. Но его лицо не изменилось. На нем по-прежнему было так раздражающее меня бесстрастное выражение. «Пусти!» — прошипела злобно и дернулась. Но, вопреки приказу, хватка стала сильнее. «Вы правы, леди», — произнес дракон, наклоняясь так близко, что наши носы едва не столкнулись друг с другом. «Я плохо выполняю свои обязанности, но вам придется меня терпеть, потому что вы сами согласились на это». «На что согласилась?» Возмутилась я и снова задергалась. «Спать на земле? Есть руками? И носить мужское исподнее, хозяин которого отправился к праотцам? Кажется, в брачном договоре были немного другие условия». Авинар держал крепко. Причем, казалось, мои танцы червя на крючке его ничуть не тревожат. Только выражение его глаз слегка изменилось, потускнело. Теперь в них плескалась усталость и некая обреченность, причины которой я не могла объяснить. Он стоял молча, просто ждал, пока я уже надергаюсь и успокоюсь. Но я не собиралась успокаиваться. Наоборот, немой укор в его глазах злил меня с каждой секундой все больше. «Что, скажешь, я не права? Или думаешь, не понимаю, что происходит?» «Я все понимаю, все!» — погрозила ему пальцем, как еще недавно грозила Адриане за шалости. «Герцог меня купил, а я продалась. Так ты сказал?» «Так вот, ты тоже продался. Только я за золото, которое можно пощупать, а ты за обещание без всяких гарантий. Не довезешь меня, и все. Плакала твоя свобода. А золото, оно уже там, где надо. Моя семья его получила и больше не будет нуждаться. Даже если я тут погибну и никогда не увижу Минрах». Под конец я уже кричала ему в лицо, ощущая, как меня захлестывают странные, ни с чем не сравнимые и нестерпимые чувства. Будто огненные батоги хлещут по сердцу. Или колючие ветки шиповника. Это была новая, незнакомая боль. От нее хотелось кричать и плакать. Хотелось ударить Авинара, чтобы он тоже почувствовал боль. Стереть с его лица это отрешенное выражение. Узнать, какой он без своей вечной маски. Какой настоящий. Но он просто стоял и смотрел. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Будто мой защитник и правда был из гранита. Я еще долго кричала. Кажется, что-то обидное. То тыкала пальцем в Авинара, то колотила его по груди. А когда силы закончились, и внутри стало пусто, как в обезвоженном колодце, неожиданно для себя разревелась. Навзрыд. И снова он молча ждал, пока я успокоюсь. Удерживал одной рукой, не давая упасть. Осторожно и как-то неловко прижимал к себе, даже не морщась, пока я заливалась слезами и сморкалась в его безрукавку. Не спорил, ничего не доказывал, не торопил. Но от его молчаливой поддержки мне становилось лишь хуже. «Ну почему? Почему ты такой?» — закричала в отчаянии, подняв на него заплаканные глаза. «Сделай хоть что-нибудь! Неужели не видишь? Мне плохо!» В тот момент я сама не знала, чего от него хочу. Что он должен сделать, чтобы унять мою боль? Но, видимо, мои глаза о чем-то молили. Запекшиеся губы слиплись. Я мимолетно скользнула по ним языком и вдруг ощутила, как рука Авинара на моей спине стала тяжелой и горячей. Она буквально вдавила меня в его тело. Миг, и губы дракона накрыли мой рот. Они были твердыми, неподатливыми, такими же, как он сам. Я тихо пискнула, дернулась и обмякла. Голова закружилась, то ли от выпитого вина, то ли от поцелуя, который из злого и властного вдруг превратился в нежный. Краем уплывающего сознания я уловила, как из-под ног исчезла земля. Мир внезапно перевернулся. Появилось ощущение покачивания. Но я уже не понимала, что происходит. Похоже, последний глоточек был лишним. Кап-кап. Кап-кап. Словно из-под толстого слоя ваты доносился противный звук и бил меня прямо в темечко. Кап-кап. Да что ж там такое? Неужели дождь, а Фелиция опять не поставила ведро на чердаке, и вода капает с потолка? Еще и пить страшно хочется. В горле все пересохло, губы шершавые. Я с трудом разлепила воспаленные веки, но вокруг было темно. Ах да, мы же экономим свечи. «Пить», — простонала на выдохе. Язык, казалось, распух и стал в три раза больше. Почему мне так плохо? Наверное, вчера кого-то лечила. Моих губ коснулась скрученная мокрая тряпица. Я потянулась за ней. Виски прострелила боль. Не успев смочить губы, со стоном откинулась на подушке. Только подушки были какими-то жесткими, неудобными. «Фелли, это ты?» — спросила темноту. Рядом что-то зашевелилось. Я услышала шорох, затем разглядела очертания силуэта. Глаза понемногу привыкали к темноте, которая оказалась полумраком. «Вашей сестры здесь нет», — ответила темнота голосом ненавистного дракона. «Выпейте, станет легче». «Станет легче, когда я от тебя избавлюсь», — буркнула в сердцах, но протянутую флягу все же взяла. «Снова вино». «Кажется, мне уже хватит». И снова кап-кап. «Да что ж там такое?» «Вода. Я нашел нам укрытие с пресной водой». «А почему так темно?» «Потому что ночь». «И ты не разжег костер?» Силуэт Авинара качнул головой. «Здесь только камни. Завтра наберем воды во все фляги и пойдем дальше. А пока спите». «А ты?» Меня охватил холодок, едва дракон отдалился. «Ты куда?» «Никуда, я буду у выхода». «Это обязательно?» Мне стыдно было признаться, но я внезапно осознала, что не хочу оставаться одна в этой темноте. Она меня пугала. «Да, неподалеку бродят волки». Я крепче вцепилась во флягу, чтобы скрыть, как дрожат мои руки. Глотнула. Внутри и правда была вода. Необычайно свежая, сладкая, вкусная. Настоящий нектар богов. Такую пьешь и не можешь напиться. Вот и я, едва сдерживая стон наслаждения, поглощала ее глоток за глотком. Пока в мою голову не постучала нежданная мысль. Поцелуй. Дракон меня поцеловал? Нет, чушь. Он бы не посмел. Он раб, а я — невеста его господина. Это все вино виновато. Чего только не померещится с пьяну. Но почему так горят мои губы?